Глава 14. Первой, кого опросили сотрудники милиции, была Наталья Ряпова. Она подтвердила, что в тот вечер Сергей Алексеев был у нее в гостях и ушел ровно в 23:00. Это время она запомнила точно, поскольку через 10 минут прибывала последняя электричка, на которой возвращались домой из города ее родители. Поблагодарив ее, сыщики отправились к егерю. Продолжив по дороге обсуждение рабочих версий, они сошлись на том, что после того, как шофер покинул дом Ряповой, у него было вполне достаточно времени, чтобы совершить преступление. Правда, был непонятен мотив, поэтому вопросов по-прежнему оставалось больше, чем ответов. Подъехав к домику в лесу, где проживал егерь, они обнаружили, что ворота во двор распахнуты настежь. Не задумываясь, Кутепов уверенно въехал во двор и остановился перед дверью дома рядом с буханкой егеря. Василий дважды протяжно посигналил, с одной стороны, как бы приглашая Хорькина выйти, а с другой он все еще живо помнил встречу с ручными кабанами лесного законника. Именно по этой причине на этот раз он решил действовать предупредительно. К тому же сегодня с ним была женщина, и пугать ее дикими животными участковый уж точно никак не хотел. Однако это было излишним, поскольку кабанов нигде не было видно, как и следов их присутствия во дворе. «Наверное, выполнил свое обещание и выпустил животных в лес», – с облегчением подумал Василий. Решительно открыв дверцу милицейского УАЗика, он выбрался из автомобиля. Следом за ним, не дожидаясь особого приглашения, машину покинула старший лейтенант Киряк. Хорькин так и не вышел. Участковый подошел к двери и с силой постучал. Но и это не принесло никакого результата. Тогда Кутепов, подойдя к двери вплотную, приложил к ней ухо и прислушался. Из дома доносились ритмичные звуки, определенно где-то играла музыка. Предложив Олесе Сергеевне остаться у двери, участковый решил пройтись вокруг дома, чтобы по возможности заглянуть в окна. Это было верное решение. Вскоре Василий обнаружил распахнутое настежь окно. Недолго думая, он заглянул в него. Комната, по всей вероятности, служила егерю спальней. По крайней мере, об этом можно было судить по большой железной кровати, стоявшей в углу. На ней, прямо в верхней одежде, распластался на спине, раскинув в стороны длинные руки, бородатый мужчина, обутый в старые кирзовые сапоги, подошвы которых были густо покрыты засохшей грязью и бурой тиной. Хорькин крепко спал. На весь дом раздавался его ужасный, громоподобный храп. При этом в комнате очень сильно пахло водочным перегаром, и это несмотря на открытое окно. С большим трудом, учитывая свой солидный вес и немалые габариты, Кутепов кое-как забрался через окно в комнату. Прошел через спальню в коридор, подошел к входной двери и впустил в дом Киряк. Для начала сыщики решили немного осмотреться. Не спеша они обошли все помещения, две комнаты и кухню. В глаза бросалась крайняя неопрятность хозяина. Везде валялись неубранные личные вещи и предметы быта. Пол был жутко затоптан и выглядел очень грязным. Складывалось впечатление, что егерь дома никогда не снимает обувь. Осмотрев комнату, где спал Хорькин, милиционеры перешли в зал. Первое, что они увидели, это старый облезлый письменный стол, на котором стоял, покрытый толстым слоем пыли и множественными царапинами, радиоприемник модели «Альпинист 407» с олимпийской символикой. Транслировалась музыкальная передача. Громкость была включена почти на максимум, однако радиоприемник был старенький, выдать большие децибелы он не мог априори, и все же, несмотря ни на что, музыка звучала достаточно громко. Солист популярной группы Europe с надрывом пел припев известной песни «The Final Countdown». Василий к современной музыке был полностью равнодушен, поэтому поступил довольно просто. Подошел к радиоприемнику и выключил его, выдернув вилку из розетки. В доме сразу же наступила тишина, нарушаемая теперь лишь мощным храпом егеря. «Послушал и хватит», — усмехнулся про себя Кутепов. Он собирался пройти дальше, но внезапно остановился. Его внимание привлек валявшийся на полу около письменного стола старый грязный овчинный тулуп, вывернутый наизнанку. Ощутив прилив брезгливости, Василий быстро перешагнул через него и отправился дальше, все больше удивляясь неопрятности хозяина дома. Следовавшая за ним оперативница тоже не прокомментировала находку, хотя потратила на осмотр тулупа несколько больше времени. Завершив осмотр комнат, сыщики прошли на кухню. Как отметил про себя Кутепов, порядка с момента его последнего визита здесь ничуть не прибавилось, да и само убранство было давно не первой молодости. Посреди маленькой кухоньки стоял старый самодельный стол. Рядом с ним два колченогих табурета, а чуть в сторонке ржавый холодильник. К стенам были криво прибиты два деревянных, крашеных масляной краской, подвесных ящика для посуды. Под ними разместилась раковина, прикрученная шурупами к стене. Завершала композицию двухконфорочная плита, подключенная к газовому баллону. Единственным отличием от предыдущего визита стали два граненых стакана на кухонном столе и три пустые бутылки из-под водки, валявшиеся под ним на полу. Сам же стол был полностью заставлен тарелками с остатками еды. На одной из них, заметно выделяясь, лежали подсохшие куски ярко-красного сырого мяса. «Опять свежатинку ел», – подумал про себя Кутепов. Рядом с тарелками повсюду были небрежно разбросаны папиросные окурки, а кое-где маленькими горками возвышался папиросный пепел. На газовой плите стояла закопченная чугунная сковорода с потемневшими остатками жареной картошки с салом. Кутепов обернулся и посмотрел на оперативницу. Та старалась не подавать виду, но в какой-то момент не выдержала и незаметно брезгливо поморщила нос. Василий прекрасно ее понимал. На кухне стояла кошмарная, просто невыносимая вонь. Причем этот смердящий запах был настолько по-своему уникален, что его трудно описать простыми словами. Скорее всего, его можно охарактеризовать как сгусток тухлого, затхлого и прокисшего воздуха. Дышать в таком помещении было крайне противно, поэтому, еще раз все внимательно осмотрев, милиционеры в срочном порядке покинули кухню и отправились во двор подышать чистым воздухом. Вдохнув всей грудью чистейший, наполненный волшебными запахами леса воздух и хорошенько проветрив воздухоносные пути от кухонного зловония, первой заговорила Олеся Сергеевна. «Знаете, что я вам скажу, Василий Иванович? Конечно, я многое могу понять, но, как по мне, в подвалах, где обитают бомжи, и то намного лучше пахнет. А это ведь не падший человек, а представитель закона в сфере природоохранной деятельности. Как можно так жить?» В ответ на ее риторический вопрос Кутепов промолчал и лишь неопределенно пожал плечами. Его терзал один и тот же вопрос. Чем пахнет на кухне у егеря? Сегодня он вновь почувствовал этот едва уловимый, но очень знакомый ему запах. Настолько знакомый, что не вспомнить его казалось преступлением. Однако факт оставался фактом. Сколько он ни напрягал память, ничего вспомнить он не мог. А еще Василию не давал покоя вопрос, почему воздух на кухне настолько затхлый. Вроде бы помещение должно хорошо проветриваться, а все равно стоит нестерпимая вонь. Его размышления внезапно прервала Киряк. «Я думаю, нам не следует тратить время впустую. Пойдемте, товарищ участковый. Пока егерь спит, мы быстренько осмотрим его служебную машину, если она, конечно, открыта, а затем разбудим самого хозяина». Кутепов согласился, и они направились к УАЗику Хорькина. Машина действительно оказалась не заперта. Однако, как бы тщательно милиционеры ее не осматривали, ничего подозрительного они не нашли. Уже закрывая заднюю дверцу, участковый замешкался из-за своих габаритов и немного задел плечом дверную петлю. Потирая ушибленное место, он непроизвольно взглянул на нее и замер. Причиной был длинный черный женский волос, застрявший в петле дверцы. Осторожно освободив его, он продемонстрировал его Киряк. Пока что оба не знали, что дает им эта находка. Но немного поразмыслив, Олеся Сергеевна распорядилась упаковать волос и забрать с собой. Быстро сделав из тетрадного листа бумаги конвертик, Кутепов положил в него волос и спрятал его в свой милицейский планшет. «Ну а теперь, Василий Иванович, пойдемте будить хозяина», – распорядилась Киряк. «Нужно его еще раз как следует допросить». «А заодно выяснить, С кем он вчера устраивал такую грандиозную попойку и по какому поводу?» – добавил Кутепов. Будить Хорькина пришлось довольно долго. Егерь совершенно не реагировал ни на крики, ни на сильную тряску Кутеповым за плечи. Помогла лишь холодная вода, которую прямо из ведра вылил на лицо егеря участковый. Лежа в мокрой одежде на кровати, Хорькин с трудом приоткрыл правый глаз, обвел нежданных гостей мутным взглядом и вновь сомкнул веки. Тогда Кутепов плеснул еще немного холодной воды. Правда, он перестарался и в результате залил Хорькину носовые ходы. Это подействовало уже намного лучше. Олег открыл теперь уже оба глаза, промычал что-то нечленораздельное, откашлялся и уставился на сыщиков. Сделав над собой усилие, он с трудом перевалился на бок, после чего, подавшись всем телом вперед, свалился с кровати на пол. Полежав так несколько секунд, он встал на четвереньки и предпринял попытку подняться на ноги. Это ему почти удалось. Но внезапно его резко повело влево, и он с силой врезался всем телом в бревенчатую стену дома. Равновесие при этом он удержал, и теперь, упираясь в стену обеими руками, медленно побрел в коридор. Там он добрался до большой эмалированной кастрюли, на дне которой плескалась мутноватая вода. Зачерпнув оттуда кружкой, егерь принялся жадно пить большими глотками. Немного утолив жажду, Олег стал постепенно приходить в себя. Однако, рассмотрев, кто к нему пожаловал в гости, бородач уставился на милиционеров подозрительным взглядом. «Чего надо? Выходной у меня, что, не видите? Имею полное право!» Начал он довольно агрессивным и недоброжелательным тоном. Кутепов хотел было оборвать наглеца и поставить его на место, но не успел, поскольку первой заговорила Киряк. «Товарищ Хорькин, мы к вам приехали по служебным делам, поэтому шутки шутить не намерены. Меня зовут Киряк Олеся Сергеевна. Я оперуполномоченный сотрудник уголовного розыска. Провожу официальное расследование убийства студентки Нины Кольцовой». Сухо и строго проговорила она. При слове «убийство» егерь вздрогнул и моментально протрезвел. В его звериных глазах промелькнул то ли испуг, то ли сомнение. За мимолетностью этого движения было сложно уследить. «Какое убийство? Ее же кабан загрыз. Василий, ты же мне сам говорил, что это несчастный случай. Так, а я тут при чем?» Искренне удивился Хорькин. «Вот это мы и пытаемся выяснить». Как ни в чем не бывало, так же строго ответила Киряк. «Скажите, находились ли вы в тот вечер в районе железнодорожной станции и лесополосы, где погибла девушка? Если да, то во сколько это было и что именно вы там делали?» «Да, я был там в тот вечер, искал взбесившегося кабана, опасался, что он бед наделает. Вот он и наделал». Сделал вывод егерь и продолжил. «А уехал я, наверное, не позднее 11 часов вечера. Это я точно могу сказать, поскольку последняя электричка еще не прибывала на станцию». Кутепов недобро взглянул на Хорькина и, не выдержав, прокричал. «Олег, ты врешь! У нас есть свидетель, который утверждает, что после 23 часов ты все еще был возле станции. Даже два свидетеля. Тебя в тот момент видел еще и Сергей Алексеев». «Серега сам вам это сказал?» Спокойно, нагловато прищурив глаза, поинтересовался егерь. «Нет, с ним мы пока что не беседовали. Но есть человек, который слышал, как к твоему УАЗику подъезжал грузовик Алексеева, и вы с ним о чем-то разговаривали». Немного приврал участковый. «И вы верите в бредни слепого деда?» Усмехнулся Олег и вдруг сильно закашлялся. Кашлял он, правда, недолго, потому как неожиданно кашель сменился приступом икоты. Хорькин стоял перед милиционерами, а его тело ритмично подергивалось, извергая из глотки характерные короткие звуки. «А ты откуда знаешь, из чего решил, что это дед нам сказал?» Задал очередной вопрос Кутепов. «Так об этом весь поселок только и говорит. Дед же при всех это сказал. Слушайте, если кабан девку угробил, это не моя вина. Я за животное отвечать не могу», — борясь с икотой, проговорил егерь. На такой аргумент участковому ответить было нечего. Он молчал, параллельно думая о том, как быстро в сельской местности разносятся слухи и сплетни. К большому сожалению, Ничего другого предъявить Хорькину милиционеры пока что не могли. Чтобы поймать его на вранье или умышленном искажении фактов, требовалось допросить шофера Алексеева. «Подскажите нам, товарищ Хорькин, с кем это вы так бурно разделили вчерашнюю трапезу, что сегодня мы еле смогли вас разбудить?» Попыталась застать врасплох егеря оперативница, неожиданно переведя разговор на другую тему. В ответ тот оскалил в ехидной улыбке гнилые зубы и нагло выдал. «А вот это уже совершенно не ваше дело. Вы меня в чем-то подозреваете или обвиняете? Нет? А раз нет, то... больше мне с вами разговаривать не о чем. Будут вопросы, приезжайте. Меня найти несложно». Осознав бессмысленность дальнейших разговоров, милиционеры покинули дом негостеприимного лесного отшельника. Негодуя от наглого поведения егеря, участковый быстро завел машину и выехал задним ходом со двора. Развернувшись, он стал выруливать на проселочную дорогу, но внезапно остановился. Извинившись перед Киряк, он вернулся назад. Подойдя вплотную к Хорькину, чтобы его не услышала начальница, Василий негромко, но угрожающим тоном задал егерю вопрос. «Олег, а куда ты кабанов со двора дел?» «Каких кабанов? У меня все кабаны в лесу бегают». Насмешливо глядя в глаза участковому, ответил тот и злорадно оскалился. Других вопросов у Кутепова не нашлось. Как говорится, не пойман не вор. «Ладно, я это тебе после припомню», – со злостью подумал участковый, вновь садясь за руль милицейского УАЗика. Сразу включив вторую передачу, он отпустил сцепление и резко нажал на газ. Им предстоял путь в пионерский лагерь «Динамовец», поскольку оставался еще один человек, который мог пролить хоть какой-то свет на это странное и запутанное дело.